Глава 19. Избавление. 3 недели. Алли жила омерзительной жизнью койота целых 3 недели. Правда, время трудно поддавалось измерению. Она знала лишь, что прошло много дней. Каждое мгновение этого существования доставляло ей мучение, потому что она ни на секунду не забывала, кто она, что ей нужно делать. Но животные инстинкты и биологические потребности хозяина держали ее железной хваткой. У Алли никогда не было никаких нездоровых пристрастий. Тем не менее, сейчас она понимала, каково это — знать о страшных последствиях своей зависимости и при этом, будучи не в силах от нее избавиться, на полных парах нестись к собственному печальному концу. Алли всегда отличалась силой воли, но идти наперекор койоту было все равно, что пытаться противостоять цунами. Ее состояние можно было бы описать словом «смирение», но это, пожалуй, слабо сказано. Наверняка Джикс не предвидел такого, когда привел к ней койота. Откуда ему было знать, что природа зверя окажется сильнее, чем все усилия девушки противостоять ей? Уже после нескольких первых часов в теле койота Алли поняла, что ей нужно как можно скорее от него избавиться, иначе она застрянет в нем надолго. Скинджекеры имели тенденцию увязать в теле своего хозяина. И все же, по сравнению с потребностью охотиться, есть, выйти на луну, все остальное казалось совершенно незаслуживающим внимания. А вскоре стало поздно. Через сутки Алли поняла, что не сможет выбраться из этой убогой, паршивой шкуры до тех пор, пока зверь не сдохнет. Кому-нибудь другому, скажем, духу с собачьими наклонностями, такая жизнь может и нравиться, но не Алли. По временам дикий дух койота выныривал на поверхность ее сознания. Животное привыкло к присутствию в нем чужого разума, но Алли никогда бы не смогла сжиться с духом зверя. Когда ей приходилось присоединяться к стае, другие койоты обнажали клыки и не подпускали ее к себе, как будто знали, что она не из их числа. Сущий ад. В таких страданиях проходил день за днем, пока однажды ночью она не погналась за кроликом и, перебегая через дорогу, не попала под машину. Койот был убит, а душа Али высвободилась. Бледный дух животного умчался к своему собственному свету. Иначе отправился в собачий рай. Или куда там уходят погибшие на дороге койоты. А Алли вернулась в Междумир. Поскольку она приземлилась на 5-ю точку, эта самая точка тут же погрузилась в землю. Девушка выбралась на поверхность и попыталась привести себя и свои мысли в порядок. Выяснилось, что это отнюдь нелегко. Теперь, вновь став самой собой, Алли разрыдалась, ей никак не удавалось остановить наводнение. Она была не из кисейных барышень, которые чуть что сразу в слезы. Но испытания последнего времени оказались чрезмерными даже для нее. Пребывание внутри койота — это было наихудшее из того, через что ей пришлось пройти в жизни и в после жизни. И избавиться от последствий этого страшного опыта можно было только с помощью мощного прилива очищающих эмоций. Она плакала и плакала, пока буря в душе не успокоилась сама собой. После этого Алли собралась с мыслями и двинулась обратно к поезду, вернее, туда, где когда-то был поезд. Она пришла на место, когда на восточном горизонте загорелась заря. И единственным свидетельством происшедшей здесь катастрофы мог служить лишь вагон-салон, покоящийся на крыше особняка. Странноватое зрелище. Теперь Алли была свободна. Она могла отправиться в Мемфис, найти свое коматозное тело, скинджекить его, вернуться к прежней жизни и забыть свои приключения в Междумире, как страшный сон. Но разве она может так поступить? А вдруг Мэри по-прежнему являет собой угрозу всему живому миру? Прежде всего, необходимо удостовериться в обратном. Чувствуя себя такой одинокой, как никогда в жизни, Алли присела на рельс, пытаясь сообразить, что предпринять. Ей вдруг почудился запах шоколада, и она, естественно, вспомнила о Нике. Бедный, бедный Ник. Проиграл вчистую битву с шоколадом, разъедавшим его точно рак. В конце концов он растворился, обратившись в ничто, в лужу пузырящейся коричневой жижи на полу комнаты джунглей в Грейсленде. Это все ненавистная Мэри. Она заманила Ника в междуворот Грейсленда, зная, что от этого состояния юноша ухудшится в 1000 раз, Даже если бы Алли удалось тогда сбежать от Милоса, она бы ничего не смогла сделать для Ника. Он стал одной из многочисленных жертв Мэри, и если все обернется так, как хочет эта самозваная королева, то подобных жертв будет гораздо, гораздо больше. Мэри принесет живому миру не поддающееся описанию горе. А все во имя чего? Во имя того, чтобы у нее, Мэри Хайтауэр, было как можно больше подданных, чтобы стать настоящей и единственной королевой в этом одиноком, горько-сладком мире между жизнью и смертью. Горько-сладком? Снова этот запах? Хотя Алли была уверена, что это лишь ее воображение, она оглянулась, пытаясь найти его источник. В постепенно усиливающемся свете дня она различила на шпалах коричневые пятна. Отпечатки ног. А вот еще следы. Еще? Нет, этому должно быть нормальное логическое объяснение. Алли не позволяла разгореться надежде, что, может быть, всего лишь может быть. Она наклонилась и коснулась коричневого следа на шпале. Поднесла пальцы ко рту. Шоколад. Неужели? Да разве это возможно? Могло ли так случиться, что Ник восстал из той расплавившейся массы, в которую превратился? Да. Существовал только один Ник, только один шоколадный огр. Эти следы принадлежат ему и никому другому. Алли пошла по следам. Вот здесь шоколадные отпечатки погуще, значит, Ник остановился на несколько минут. Кто-то, очевидно, потоптался по следам Ника. На шпалах виднелись размазанные коричневые пятна других размеров и форм. Может, на него напали? Эти другие следы, кто их оставил? Друзья или враги? Может, Ника захватили налетчики? Те, что напали на поезд? Алли терялась в догадках. Она нашла последний шоколадный отпечаток на рельсах, и все. Дальше следов не было. Здесь Ник сошел с железной дороги и отправился по живой земле, а на ней следов не остается. Значит, у Алли нет ни малейшей возможности узнать, куда он двинулся. Единственная подсказка — его последний шаг. Он указывал на юг, в сторону видневшегося вдалеке города. Сан-Антонио. Алли с воодушевлением и с возродившейся в сердце надеждой пустилась в путь.